в марте. Позабудь соловья на душистых цветах, только утро любви не забудь. До ожившей земли в неоживших листах ярко-черную грудь. Меж лохмотьев рубашки своей снеговой только раз и желала она, только раз напоил ее март огневой, да пьянее вина. Только раз оторвать от разбухшей земли не могли мы завистливых глаз, только раз мы холодные руки сплели и, дрожа поскорее из сада, ушли, только раз в этот раз.